Тугас был встревожен и говорил сам: «Врага тьма, это полноценная армия вторжения, уходим в лагерь, воевать не будем, они дойдут до города за 5 часов, твари, что резали новичков, там нет, полный гоплитский легион без знамен и с ним 2 или 3 легиона поддержки, это 15 тысяч бойцов сюда идут». Кто-то присвистнул удивленно: «Откуда такая сила?» После короткого доклада, бросив палатки, мы потянулись к порталу, где зависли на несколько минут. «Не работают», — зло взревел командир. «Они закрыли зону, у них корабли на орбите». «Вот это мы попали», — произнес рядом стоящий Така. «А что не так?» «Это не вторжение, кот, это война. Какая-то сущность очень скоро объявит системе войну». Глава 11. Атмосфера в отряде была напряженной, как натянутая струна, готовая порваться. Каждый из легионеров понимал, что сражаться против такого количества врагов – верная смерть, и это грызло всех изнутри. В воздухе еще не повисла безнадега, но нервы у всех были на пределе. Часть бойцов были отправлены на периметр для охраны. Остальные, с хмурыми лицами, снова разбрелись по палаткам, прячась от дождя и изматывающего ожидания решения командиров. До подхода их войск к городу около 5 часов. «Да», — я задумчиво произнес, полируя тесак. Но мой новый знакомый, встревоженный новостями, быстро ткнул меня в бок, отвлекая от размышлений. «Не о том думаешь, кот», — он усмехнулся, но в его голосе было больше нервного веселья, чем уверенности. «Грабить никого не будем, Тогас этого не позволит, он с этим строг, может и голову оторвать, да и что брать с этих мелких уродцев, цветы и руду?» Я нахмурился и уставился на Така, удивленный его словами. Вот о грабеже мирника точно не думал, но судя по глазам соседа, если бы за такое не делали ай-яй-яй, то пошел бы такой цветочки собирать и посуду. «Нет, грабить я не хочу, не в этом суть», — я покачал головой, — «но мысль одна есть. Пошли пройдемся по городу, надо местных поспрашивать, только недалеко». Так а долго уговаривать было не надо. Мы покинули сухую палатку и пошли осматривать городок, скользя по грязи. «Слушай, так а», — я остановился и обернулся к нему, — «местных не будем защищать? Зачем? Я не нанимался охранять местный скот». Тот протер лицо, убирая воду, и презрительно скривился. «Я тут по другой причине. Если враг их тут всех вырежет, срака богов от такого не опустеет. Зато нас больше в этот дрянной городок точно не пошлют». «Логично», — согласился я. «Совесть моя была абсолютно чиста. Эти существа мне никто. Не смогут защититься сами, такова жизнь. Сильные слабых едят. Пошли, мне надо местных найти». Вот только местных никого найти не удалось, как вымерли. Ломать двери ближайшего домика я не стал, еще сочтут, что я собрался мародерить и вздернут на месте. Мы обшарили еще несколько улочек, но так никого и не встретили. В итоге я махнул рукой: «Ты скажи, что тебе надо, может, я или парни в отряде помочь могут. Мне нужны люди, человек 100, рабов или еще кого. Есть у меня трофей один, он заставляет мутировать людей на время. Ну и, если воспользоваться такой возможностью, это может усилить наш отряд. Да откуда они тут? А если и есть, то рабы мелкие. Что толку от твоей мутации, если ты задрипыш 1 уровня? Да они развалятся, как гнилой пень от первого же удара бойца из легиона», — логично заключил Така. «И правда, не буду же я говорить, что симбианту плевать на уровни, и он делает любого бойца по характеристикам равным как минимум 10, а если откормить, то и того больше. Да, ситуация не критическая, и выставлять такой козырь смысла совершенно нет. Значит, пойдем с других». Я уверенно направился в палатку штаба. Така, увидев, что я изменил направление, молча последовал со мной, жуя что-то на ходу. Палатка штаба была открыта, а обстановка внутри нехило накалена. Тогас и несколько других командиров рассматривали карты на столе и жестко ругались. Судя по некоторым словам, часть предлагала отходить через болото, а другая часть настаивала на прорыве по самому краю. «Командир, могу я предложить идею?» — начал я схода, стараясь говорить уверенно, потому что прекрасно понимал, что от того, как я подам информацию, будет зависеть и результат. Я и так слишком нагл для новичка, а не слишком ли смел для новобранца лезть вперед с идеями? «Знаешь, Лмир рассказал, что за тобой нужно приглядывать, я это скрывать не буду. Слишком удачно ты зашел и вышел». Тогас, недовольный тем, что я вторгся в беседу, скрестил 2 руки на груди, а другую пару упер в бока. «Если бы я был шпионом, то сейчас сюда бы пришел мой юнит и положил бы под палатку вот это». Я достал бомбу, которых у меня было еще 3 штуки, и отряда бы давно уже не существовало. «Это что за хрень?» — голос одного из офицеров прозвучал резко, но, судя по всему, понимание у многих было. «А чего такая корявая? Вот я бы еще за красотой следил», не обращая внимания на выпад, продолжил. «На кораблях используется энергетический материал, Эдири. Мой хороший друг придумал, как это можно взрывать, выделяя огромное количество энергии. Я знаю, что такое взрыв и как это работает». Четырехрукий заинтересовался, какая у него сила разрушения. «Половину этого сраного городка снесет полностью. Только активация происходит с помощью живого или юнита. Вот тут народ одобрительно загудел. Еще 10 минут мы потратили на обсуждение плана, и я отдал несколько бомб Элое. Так я заодно узнал имя заместителя Тогаса. Затем был общий сбор, где подведен достаточно печальный итог. Постараюсь обозначить все проблемы сразу. Вы знаете, что значит корабли врага над планетой, особенно умеющие глушить стационарные порталы. Это не вылазка мелочевки и не случайная эскалация. Таких кораблей у каждой великой сущности не более 10, слишком велика их ценность. Это война. Мы до сих пор не имеем понятия, кто на нас напал, но вариантов тут немного. Или баральцы, или Атара, так как планета находится на границе именно с ними. И те, и другие были нашими союзниками долгие века, но союз – дело временное. Тогас перевел дух и продолжил. Теперь о наших делах. Городок с 3 сторон окружен глубокими и непроходимыми болотами, с 4-й на нас уже двигаются легионы противника, очень много. Болотами мы не уйдем, это уже сообщило командование. Даже с местными проводниками, там полная срань и непролазная грязь. Единственное направление – идти по дороге, навстречу врагу, прорвать их наступающие линии и вырваться на плато, где нет таких болот. Дальше уходим в лес и ставим телепорт, оттуда на базу. С базы будем уходить с планеты, легион будет нас ждать. Судя по гомону легионеров, такая идея никому не нравилась. О, кстати, а мне никто еще не выдал значок легиона, хотя я бы не отказался, очень уж он мне симпатичен. Заткнулись, рявкнул командир, перекрывая гул. «Я сейчас введу дисциплину как в пехотных частях блистательного и устрою тут порку каждому второму». «Распоясались совсем. Вы ветераны или кто?» Ответом была уже тишина. «Защищать местных не будем. Идем на прорыв. У нас есть пара сюрпризов. Готовьте всех юнитов. У кого есть свободные стазис-кубы, разрешаю резать мирных. Нам любой пригодится. Все. Полчаса на сборы и выдвигаемся. Кот, сюда иди». И снова дорога и снова грязь. Точнее, это даже дорогой назвать нельзя, просто направление, прорубленное в лесу, показывающее, что тут ты сдохнешь не только от копья врага, но еще и уставшим и заебанным в усмерть. Мирных резать никто не стал, как и никто не высказался о необходимости их защитить. Ребята тут были адекватные, поэтому мы спокойно потопали навстречу врагу, готовясь, если что, максимально дорого продать свои жизни. «Так, слушай, а какой максимальный уровень развития умений? Я знаю, что есть легенда, а есть что-то выше. Тут зависит от того, что за умения, они же еще негласно делятся». «Так, а сам немного путался, но старался объяснить максимально просто. Большинство имеет предел развития в виде мастера или великого мастера, и это уже очень сильно прокачанные умения. Все, что выше, геройские и легендарные, там уже космос. Такое я видел только у генерала и у Тогаса. Успеешь еще удивиться. А для владыкой богов уже доступны умения ранга владетель. Думаю, там тычок пальцем может сломать гору. А есть же еще классификация, ну обычные, уникальные. Так они все обычные. В сказке что ли веришь? Уникальное умение – это враки. Ведь если это умение, то им могут и несколько существ владеть, а тогда какое оно уникальное? Такой большой и таких вещей не знаешь. Я пару лет провел в не сильно хороших условиях, очень многое не знаю, так ведь и не рассказывает никто, а что еще было ему ответить? Вот ты откуда все это знаешь? Так я воюю почти 30 лет, ахах, сначала в легионах своей родины, потом сюда перешел. Этому же обучают, у генералов есть доступ к знаниям и правилам системы. Да, а я свалил, не успев ничего толком нормально узнать. Когда враг показался на горизонте, мы уже выстроились в 2 линии, перекрывая дорогу. Живые стояли чуть выше, на небольшом подъеме, а 1500 наших юнитов увязли в грязи перед нами, создавая что-то вроде оборонительного барьера. Место было стратегически удобное, и враг это сразу оценил. Но в силу нашей малочисленности останавливаться не стал. Из тумана вырвался разношерстный поток из нескольких тысяч юнитов, мчащихся к нам навстречу. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Те, у кого были ездовые юниты, сели на них, но большинство ходило пешком. «Илая, запускай». Команда Тогаса последовала, как только стала понятна схема движения войск противника. За юнитами шел легион мелких вояк. Идентификация не доставала, но вряд ли там были воины больше 15-го. За ними уже ехали на огромных монстрах юнитах вояки вражеского гоплитского легиона, и было их даже по виду больше 300. Остальные войска скрывались в далеком тумане. Атаку начали мы, бросив вперед половину юнитов. Хотя я бы бросил всех, слишком подозрительно выглядело. Это все равно бесполезное мясо для отвлечения врага. И где-то среди них бежал юнит с моей бомбой. «Зажми уши така», — крикнул я, делая то же самое. А, но реакция парня порадовала, он еще удивлялся, зачем, а руками уже инстинктивно закрывал уши. Взрыв раздался в полукилометре впереди с такой силой, что я едва удержался на ногах. Я надеялся, что дождь и густой туман поглотит часть звука, но ошибся. Вместо этого, шум распространился по плоскости, раскатисто грохоча, как рев разъяренного зверя, разрывая перепонки и сбивая с ног бойцов, попавших на его пути, вместе с неистовой ударной волной. Это было чудовищно. Самая крупная наша бомба, собранная червяком после той, которой мы взорвали основание, та, конечно, была еще мощнее, но и этого хватило за глаза. После грохота казалось, что сама природа решила взбеситься. Из тумана внезапно рванул мощный поток воды, словно кто-то открыл небесный брандспойт. Вода хлестала с такой силой, что я не верил собственным глазам, не просто ливень, а словно река с небес. Она срывала грязь, унося потоками в леса и заливала все вокруг. Атака, атака, на меч. Крики командиров пробивались с трудом, но каждый услышавший передавал приказ дальше по цепочке, выстраиваясь для атаки. В атаку мы пошли не сплошной линией, выстроившись узкой небольшой колонной, чтобы сконцентрировать силы. Густой туман и проливной дождь ограничивали видимость до нескольких метров, превращая поле битвы в непроглядную серую завесу. «Давай вторую!» Илай махнул рукой, и вторая часть юнитов бросилась вперед, пробиваясь навстречу потоку воды. «Это не сражение, это пиздец какой-то, ненавижу дожди!» Очень скоро мы спустились ниже, и вода была по колено и даже выше. Видимость стала еще хуже, и Тогас принял разумное решение сначала отвести отряд ближе к деревьям, чтобы прикрыться и перегруппироваться, и только потом пошел в атаку. Он сам, как и шестеро его собратьев, шли впереди, вооруженные длинными пиками. Второй взрыв был куда более глухим, едва слышным сквозь водяную завесу, но мы его ощутили всем телом. Глухая вибрация прошла через почву, и земля под нами словно застонала. Когда мы перешагивали через исковерканные останки юнитов, я почувствовал удовлетворение. Могу точно сказать, мы сразу выбили всех слуг и как минимум нехило задели первые ряды войска противника. Посмотрим, что стало после второго. Когда потоком пошли ошметки тел, и мы дошли до быстро заполняющейся водой воронки, я смог оценить примерно сколько враг потерял после второй бомбы. Минимум 200 бойцов. Дальше пришлось прорываться с боем. И здесь я увидел несколько вещей, которые меня поразили. Мы вышли на группу гоплитов раза в 3 меньше нашей, часть из которых уже была под защитой умения, часть оглушена и ранена взрывом. Гоплиты из отряда легиона, прикрывающие командира и являющиеся основной ударной силой любого легиона, обменявшись с ними фаерболами, вступили в рукопашный бой, и так как я был вооружен коротким, по меркам моего командира, оружием, то стоял в первой линии, так же из-за спины, бил длинным копьем. Тогас напал первым на прикрывшегося защитой гоплита, и либо ему повезло, что защита спала именно в момент удара, или я что-то не понимаю, но первую кровь он взял сходу, проткнув противника и насадив его сразу на две пики, пока две другие руки атаковали следующих врагов. Мне же почти сразу пришлось драться против неуязвимых противников. Мой тесак был бесполезен против врагов, защищенных магическим барьером, поэтому я только защищался, не нанося ответные удары. Они же, пока были уверены в своей защите, бросались нам навстречу, и только умение и опыт бойцов, откидывающих их раз за разом, не позволяли тем ворваться в строй. В первой линии вместе со мной все легионеры были под защитой, так и другие ее не использовали. «Защиту ставь!» – орал мне напарник в ухо, когда клинок противника скользнул по моему наплечнику и слетел, упершись в шип. Оттолкнув его ногой, заваливая в грязь, я пригнулся, пропуская удар следующего, который тут же, получив мощный тычок копья в грудь, отлетел на несколько метров. Толку рубить его тесаком не было, нет защиты, срака стирателя. «Дай я встану первым». Злой парень пытался оттянуть меня назад, но я не дал. «Иди нахер, така». Рукопашка шла уже больше минуты, и барьеры начали спадать как у противника, так и у легионеров. Пошли первые потери, и я наконец взял кровь, развалив плечо одного из гоплитов. Разница как в уровнях, так и качестве защиты была огромной. Я мелких мог напополам чикать, а тут приходилось прорубаться к мясу. Идентификация. 15 уровень. Идентификация. 17 уровень. Атогас. Он реально пробивал защиту, иначе я объяснить не мог, так как четыре руки прямо на моих глазах убил воина, только включившего барьер. Чего, блять, она не сработала. Така. Как он пробил? Враги впереди умерли, и я успел перехватить напарника, до того, как мы немного развернулись и ввязались в бой, добивая гоплитов врага. У него копье геройского качества, там пробой больше 50. Так и у меня тесак не хрен собачий. Мои планы резко поменялись, пока есть возможность, надо проверить. Я рванул вперед, навстречу противнику, и с полразворота ударил гоплита врага, защищавшегося от ударов Элай. Не пробил. Еще, вложив в удар всю силу, я херакнул тесаком так, что из доспеха противника выбило искры, разлетающиеся вместе с ошметками плоти, когда я его разрубил напополам. Глаза заместителя командира нужно было видеть, как и мои. Нихера себе. Кот, к командиру. Бей тех, кто под защитой. Ты на острие атаки. Быстро. Элай думал быстро и резко, увидев дополнительную возможность прорваться за счет моего оружия. Така, прикрывая его. Теперь я и Тогас сдвигали отряд. После того, как командир первого вражеского легиона и его гоплиты пали, мы мясорубкой прошли по мелкоуровневым бойцам, выкашивая их десятками. Тут даже напрягаться особо не пришлось. Задача все равно стояла не в уничтожении, а в прорыве. Держим темп, не даем им перегруппироваться, ревел командир периодически, добивая очередного несчастного, попавшего под каток отряда. Пускаем третью. Крик Элай был неожидан. В этой кровавой бойне, среди воды и моря крови, я не сразу понял, что за третья и зачем она нужна. Мы добрались до центра войска, где стояли сотни гоплитов врага. Причина появилась очень скоро. Всадники гоплитского легиона, больше десятка, атаковали молча, выпуская фаерболы залпом. Существа, на которых передвигались гоплиты врага, были похожи на единорогов, и им было крайне неудобно атаковать в этом потоке воды. Кот, вперед! Тогас сбросил команду, пригнувшись спиками. Поняв команду командира, я рывком сократил дистанцию и бросился первой твари под ноги, уходя перекатом от огромных копыт и разрубая юниту обе лапы. Всадник, не ожидавший такого, вылетел из седла и напоролся на пику командира, и его смертельно обиженный крик потонул в гуле дождя. Минус один. Против бойцов расы кирнаксов, такая жидкая атака всадников оказалась безуспешна. Они моментально лишились ездовых юнитов, и большинство врагов остались живы только по причине, что ни я, ни Тогас до них не добрались. Срезав с валяющегося гоплита сумку, я засунул ее в свою и отрубил башку еще одному, уверенному, что пока защита на нем, он успеет отойти к своим. Третий взрыв произошел совсем рядом, вздыбив воду и грязь вверх в невероятной волне, которая с хлистом сбила с ног всех, кто пытался удержаться на утопающем в жиже поле боя. Поток был настолько силен, что меня, вместе с другими бойцами, отбросило в сторону, утаскивая в лес, где и раскидало по огромным корням и стволам деревьев. Зацепившись за упавшего вражеского гоплита, который в свою очередь отчаянно уцепился за дерево, я дотянулся до его головы и несколькими ударами вмял шлем в череп, да так, что тот лопнул, и меня вместе с трупом отнесло еще немного. Сбором собрав трофеи и подрезав очередную сумку, выплевывая грязь и воду, я поднялся и двинулся обратно на шум и крики. Эта драка начала выматывать. Грязь, которой я был облеплен, была по весу как сам доспех, забившись плотно во все доступные щели. Увидев живого, я сначала обрадовался, что свой, ну, судя по доспехам, это оказался гоплит врага, который заплутал, как и я. Шагнув ему навстречу, я пробил ударом с ноги в пах и вогнал тесак под подбородок. Ковырнув несколько раз, ударил в шею лапой, отрывая голову и засунув ее внутрь, вырвал сердце вместе с зерном. Хорошо. Взревев, чтобы приободрить себя, я запил зерно энергетиком и пошел дальше. Очень скоро увидел Элаю и Така, а также командира с тремя четырехрукими. Похоже, это все, что осталось от отряда Тогаса. Хотя нет, вот еще трое. Уходим. В лес нельзя идти глубже, только вдоль дороги. Илая сразу объяснил задачу. Бегом-бегом, пока они не очухались. А остальные, не будем ждать, так она удивление высказал товарищеские чувства. Ты их видишь? Нет, шансов мало, и мы двинулись дальше. Кажется, взрывы реально полностью испортили погоду в этой местности, потому что с каждым шагом становилось идти все сложнее. Воды было уже по пояс, я не видел ничего дальше пары метров, но кто-то из впереди идущих кинул веревку, и мы двигались уже по ней. Никакого героизма, только усталость и упорство. Враг по дороге не попадался. Я представляю, какой это пиздец для существ небольших уровней. Если гоплитов двадцаток так сносило, то тех вообще топило сразу. Кажется, мы неплохо так порвали части врага. Мысль о количестве убитых и погибших из-за природного катаклизма подбадривала. Потому что на этой планете вообще больше ничего хорошего не происходило ни для меня, ни для других. Пусть страдают все. Только когда начало темнеть, я понял, что мы, кажется, вышли. Поток воды уменьшился, и туман убрался обратно наверх, открывая поредевший отряд. Не стоим, двигаем, двигаем, если хотите спасти свои сраки. Команду на отдых Тогас отдал только когда мы вышли к небольшой гряде, и забравшись на камни, смогли немного почистить доспехи. Пусть Великая пляшет на моем хере сегодня и всю мою оставшуюся жизнь, если я не скажу следующее. Четырех руки был красноречив. Мы сегодня поимели смерть, поимели врага, и всю эту сраную планету тоже. Отлично вышло. Жаль бойцов, что не дошли. Как прибудем на базу, постарайтесь вспомнить, кто и как погиб. Я добавлю в летопись легиона запись про их достойную смерть. Никто не будет забыт, клянусь. Глава 12. После бойни в воде, из отрядов 50 бойцов, осталось только 10 легионеров. Как мне кажется, это неплохой результат против многократно большего количества врагов. И я искренне радовался, что, благодаря нашей прокачанной регенерации, не пришлось тащить еще и раненых. Мы ушли к скалам и затаились в небольшой пещере, вероятно, старой шахте. Там мы просидели 3 дня, переписываясь с лагерем, ожидая запуска и настройки телепорта. Все уже знали о произошедшем в городке, и легион ждал нас, чтобы уйти в леса и скрыться. Точных планов командование не раскрывало. Покинуть планету больше не было никакой возможности. Хотя на мой вопрос о том, что на планету мы с ним попали не через портал, а телепортом, и почему бы так же не вернуться назад, Тогас ничего не ответил. Хотя, как по мне, решение валить отсюда было очевидным. Ведь именно для этого они и нужны, эти телепорты, для скрытного появления и ухода с планеты под контролем врага. Объяснял Илая, он вообще являл собой очень образованную личность, часто рассказывая такие вещи, которые я не знал. Пробелы в моем системном образовании тут тоже, конечно, играли определенную роль. Ответ был поразительно тупой. 23-й легион не отступает. Коды, разрешающие переход с планеты, знает только генерал. Не надейся, код. Мы уйдем отсюда героями, через портальную арку стационара, а не трусами. Пафосные ебозавры. И чем вы лучше дебилов из 9-го? Если противник перекрыл 2 стационарных портала, то и столица, скорее всего, тоже заблокирована. Мы отсыпались, чистили оружие и доспехи, говорили о мелочах, что нам интересны. Я больше слушал, узнавая новые подробности о жизни других рас в системе. Заодно перебирал скромные трофеи, что снял с врагов. Я как-то не особо этим заморочился, более отвлекаясь на само сражение, и оказался неправ. У Тогаса и так добычи было больше, по 5 сумок взял каждый. Когда только успели столько намародерить, у меня даже сложилось такое чувство, что сражался там только я, пока остальные хапали добычу. Трофеями, естественно, никто не делился, и распределить поровну не собирался, что взято с поля боя бойцом, то его по праву. Но и такой результат был неплох, хотя я все-таки надеялся найти ездового юнита. Увы, ни у кого ездовых не оказалось. Скорее всего, ездовые выдаются централизованно, предположил Тока, разочарованно пожимая плечами. Жаль, не завалили мы того, кто этим занимается. Вот сейчас я бы отплясывал на радостях. Там и касса могла быть. Он облизнулся, будто вспомнив что-то вкусное. Легионскую кассу я бы взял. У нас был такой случай 1 раз. Правда, там местная валюта была, несколько тонн золота. Война, в самый замес которой я попал, не была ожидаема, особенно с этой стороны. У местного хозяина сектора Блистательного Якса были налажены хорошие отношения со многими богами других сущностей. Пусть это и не поощрялось особенно, но в политике и торговле правил нет. Система была сильнее, чем соседи, и мирная инициатива ими оценивалась гораздо более выгоднее, чем агрессивная политика. Тогас, сначала не спешивший делиться информацией от командования, постепенно смягчился и понемногу рассказывал, что творится на планете. Для кого-то было в диковинку слушать сводки о событиях, что нас окружают, а у меня было чувство, будто я снова попал на тот корабль, когда мы плыли после поражения возле Тела, и возмущенная Сати зачитывала нам письма о происходящих сражениях на планете. Все это повторялось, только на этот раз я был не зрителем со стороны, а непосредственным участником событий. Ад, по сути, сдали без серьезного сопротивления, потеряв 2 гоплитских легиона и несколько поменьше, перекинутых сюда в срочном порядке. Без этих легионов планета вообще пала бы на раз, не имея сильного гарнизона. Тут население то было меньше 100 000, и рабов столько же. Небольшая потеря, на фоне того, что в армиях секторов таких легионов десятки и больше, это капля в море. Но что это было и от чего так произошло, никто не говорил, хотя и выглядело все как откровенное предательство кого-то из вышестоящих. 9-й легион, хоть и нелюбимый в 23-м, вцепился когтями в столицу и успешно отбил 2 штурма, подтянув легионы низкоуровневых и наемников в столицу, а также организовав местных жителей на отпор врагу. Раз сбежать не получилось, то сражаться они собирались до конца, окруженные со всех сторон, надеясь, что войска Блистательного прорвут блокаду планеты и вытащат их через портал. Эти ребята умели показывать результат. Невольно возникала мысль, что и нам можно было попробовать задержаться, контролируя 2-й портал. Сначала дав бой и утопив врага в крови и воде, мы бы как минимум отсрочили падение столицы еще на какое-то время. Но размен своих жизней на сраный городок никто не поддержал бы. В легионе не было железной дисциплины. Хотя если бы там сидел весь 23-й легион, мы вполне могли победить в той бойне. Но продумывать возможные варианты было не особо интересно. Я предпочитал жить здесь и сейчас. Не выйдет из меня великого стратега. Зато чутье на неприятности у меня все-таки наработано. Ну и я, таки, не прогадал, выбирая 23-й. Пусть и получилось это не совсем по своей воле. А тот лопоухий говноед, надеюсь, уже гниет в местной грязи. Сам я также, по мере возможности, общался с Сати и Карасом через Луну. Они уже организовали совместный штаб, и сейчас шли всем скопом мне на выручку. Правда, как обойти целый флот противника на планете, никто из нас не представлял. Но тут мои сомнения развеял сам командир. А зачем тут держать флот? Смотри, тут всего 3 стационара, 2 захвачены. Поэтому и висит над столицей 1 корабль. Остальные вместе с флотом ушли вглубь. А защита? Если на корабль нападут? Нет, кот, тут все несколько иначе. Давай начнем с простого. Как, по-твоему, сюда попал противник? Кораблем. В этом я был уверен. Была высадка десанта на кораблях, так они захватили первую зону. Нет, ни в системе, ни у других сущностей нет таких кораблей. Эти технологии были потеряны или запрещены в времена 2-й Великой войны. Ответил на этот вопрос Элая, сидевший рядом и слушавший мой разговор с командиром. Только порталы. Они сначала протянули к нам несколько осколков, наладив портальную связь. Заглушили 1-й портал. Хотя правильно будет сказать, перенаправили пути, и одновременно подтащили флот. Там большинство кораблей, перевозчики войск, чтобы высадить 1-й десант и захватить 1-ю зону. Дальше в работу всегда вступают порталы и их сеть. То есть сейчас враг имеет 2 портальные точки, соединенные через корабль, глушитель. Но как только они захватят столицу, то корабль уйдет, а сюда будет вести портальная стационарная линия. Мир для системы потерян. То есть любая высадка на планету, это всегда глушение портала противника и десант через него, а почему тогда вокруг порталов не строятся крепости, которые не дадут пройти врагам и захватить зону? Во всех внутренних мирах именно так, подтвердил командир. А вот те, что дальше от центра, могут выйти из послушания или восстать, и тогда постройка такой крепости обернется против системы. Нет, нужно заслужить особое право для такой защиты. Ну а кроме того, любая крепость — это экран для портала, уменьшающий его мощность. Тут только специальные материалы использовать, а они очень дорого стоят. У Карнаксов 24 мира, и то мы только в сердце построили крепости, сберегая родину расы, и на это ушел труд нескольких поколений. А как вообще происходит война в космосе? Только абордаж? Это был интересный вопрос, который меня мучил давно. В доме пушек или чего-то стреляющего не было в принципе. У кораблей нет оружия, способного разрушать корабли на расстоянии, оно было запрещено после Второй войны. Поэтому, по сути, это просто доставка войск до тех территорий, куда не дотягиваются осколки. Огромные корабли, поменьше наместников, конечно, те вообще почти полноценные планеты. Не каждый может себе позволить артефакты сжатого пространства, настроенные на живых существ. Это невероятно дорогое удовольствие. Да, только абордаж. И как нас в итоге отсюда вытащит? Мы же не сможем сидеть в лесах годами, пока придет флот системы. Кстати, почему его нет здесь? Кораблей на периферии всегда мало, особенно там, где войн не было сотни лет. Они нужны там, где идет война. У девятого есть корабль, но, когда он сможет дойти до нас, пока не ясно. А у нас, у 23-го, нет, мы работаем только через портальные сети. Корабля у нас нет, хотя я думаю, что после событий на этой планете он может и появиться. Так нас убьют тут нахрен, командир. Так и был искренне недоволен и встрял в беседу. Думаю, генерал Лоса, командующий легионом, придумает решение. Есть у нас пара сюрпризов. Скорее всего, враг знает о количестве войск системы на планете, но он не знает, что такое 23-й, Тогас ухмыльнулся. А если нет и при вторжении мы были учтены, вариантов особо не будет. Только славная смерть. Спрятаться не получится, не переживай. Как только планета перейдет под контроль чужой сущности, твоя метка системы будет видна за сотни километров. Все это я подробно передавал в письмах, получая не менее подробные ответы от Сати. Материлась она через слово. Большая часть моих знаний для нее была как азбука. Я иногда забываю, что она командовала легионом, пусть и не гоплитским, но все же, и опыта у нее гораздо больше. Но то, как она писала, хотелось придушить эту суку. До ада, дому лететь еще 3 недели. Эти 3 недели надо продержаться. Я даже рассматривал вариант уйти в бега прямо сейчас. Но Тогас, словно предчувствуя такое, и не только от меня, сразу предупредил, что будет идти по следу до последнего за любым, кто решит сбежать. Для него предательство легиона гораздо более страшная вещь, чем кидок системы, и убивать нас он будет медленно. А Тогас – это машина смерти, особенно с его копьем. Ну его нахер. Я вообще не уверен, что вывезу против 4-рукого. Это не змеиного вбить. Те были весьма неуклюжи в боях. Тут совершенно другой случай. На вещи надо смотреть трезво. Чтобы сбежать, мне нужен портал. Чтобы получить доступ к порталу, нужна сила, как на самой планете, так и для космоса. Но там вроде проблем не было. Калидорская армия была готова к бою. Тут и варианта другого не было, только захват портала, ну и надежда, что дом обладает нужными возможностями по перенастройке стационаров. Червяк как раз сейчас усиленно занимался изучением корабля, закрывая последние бреши в его контроле. И судя по тому, как он рапортовал, шансы запустить глушилку были отличными. На 3-й день мы были готовы убить кого угодно. Настолько безделье и вынужденная необходимость прятаться всех измучили. Единственное, что добавило раздумий, письмо Корня. Он обычно писал размеренно и спокойно, стараясь давить на порядочности договор между нами, но после случая с абордажем пропал, а тут вылез снова. Причем скомканно и как будто в спешке, словно его за жопу схватили и готовит добавить пару новых дырок. Истерил, короче, мой старый друг Корень. Не без этого. Рад, что ты жив и умудрился высоко подняться в иерархии Белого. Значит, ты отказался от системы окончательно? В данной ситуации это не играет тебе на руку, так как жить тебе гарантированно осталось недолго. Я не знаю, что вы сделали с галерой Армы, но, если корабль вами захвачен, советую его вернуть и сделать это немедленно, сообщив координаты корабля. Промедление уже не просто осложнит тебе жизнь. Это тебя и Белого гарантированно убьет. Вам просто будет некуда деваться, ни один из торговых миров не будет больше с вами работать, под страхом санкций от Армы, а мы умеем давить. Как я понимаю, Соломанит больше не будет на связи. Его убил или ты, или твой офицер-монстр. Это нарушает наши договоренности окончательно, так как договаривались мы с ним, а не новым хозяином Белого. Откуда вообще взялась эта тварь? Кот, подумай хорошо, на тебе и твоем хозяине, теперь столько крови моих братьев, что проще сдаться. Лидеры готовы замять ситуацию, если ты выложишь координаты планеты в течение следующего месяца. потом, смерть, корабль и планета. Давай же, это еще можно решить мирно. Я бы не хотел, чтобы ты умер, по-дружески. Ты был бы отличным воином в составе моей группы. Жду ответа. Ответ я писать не стал, не до этого баклана мне сейчас, письма еще пригодятся. Поэтому, когда срок подошел, Тогас, нервный, как и все мы, автоматически настроил телепорт на базу, и мы единой группой вошли в портал. Срака стирателя. Это единственное, что я услышал от одного из четырех руких приближенных к Тогасу, прежде чем его пробили насквозь старые знакомые щупальца Ашуков. В атаку. Громко взревев, командир бросился вперед первым, шинкуя ближайшие лапы твари огромными топорами, когда только успел заменить оружие. Так как моя история по борьбе с Ашуками была пересказана мной так, а самим так и остальным раз 20 за эти трое суток, то в принципе все представляли, что надо делать с этими тварями. И пока юниты отвлекали щупальца, то один боец отряда, то другой, лезли по лапам тварей, стараясь добраться до туши как можно быстрее. Я выпустил и свою партию юнитов, почти 40 штук. Оба гоплита, с которых я снял трофеи, были не слишком богаты, или им по уставу полагалось только по 20 юнитов, кто бы его знал, спросить ни у кого. Слуги были плохими бойцами, нескольких раз, и все поголовно меньше 15 уровня, но и такой поддержке я был рад. Ну и сам без промедления вступил в бой. Бежать смысла не было, в телепорт мне некуда было идти, я знал только координаты лагеря, а Тогас не собирался отступать, стремясь попасть под крыло основных сил легиона. Нам откровенно повезло, большая часть Ашуков ушла жрать основные силы сражающегося легиона, и нам досталось буквально несколько тварей, которых в команде на 10-9 рыл, мы разделали очень быстро, нарубив их на куски. Не такие уж они и страшные, скорее мерзкие. Добив очередного монстра и подхватив с него трофей, отряд пошел дальше в самую гущу сражения. Противник разрушил стены лагеря и ушел куда-то ближе к центру, но что там творилось, было совершенно непонятно. Туман стоял знатный, хоть глаз выколи, но и был неплохой плюс, неожиданно не шел дождь. Пробегая мимо разрушенного ангара, в котором стояла портальная арка, я увидел, что она вполне еще цела, и немного отстав от своих, попробовал ее затрофить. Получилось. Хрен знает, что она мне даст, но не попробовать я не мог. Следующий кусок времени слился в одно мгновение, я остервенело рубил лапы, разбирая твари на запчасти, потерял всех юнитов, трижды оказывался залит слизью твари и чуть не утонул. Но в итоге мы прорубились к основным силам. Ашуки оказались не главной проблемой 23-го легиона. Наоборот, они скорее были самой слабой из атакующих сил противника. Потому что настоящее сражение шло между теми мажорами врага, в броне такого же цвета, как и у меня, которых я распинал, когда убегал по тропинке, и легионерами. Вот тут уже была настоящая бойня. Когда Тогас упоминал, что 23-й, расширенный легион, я ожидал увидеть, может, 500 гоплитов. Но то, что раскрывало перед глазами в туманной дымке битвы, было словно от наяву. Легион просто заливал противника огнем, выжигая перед собой огромные площади. Такой концентрации я не видел ни разу, хотя вправе себя считать ветераном достаточно большого количества битв. Легион состоял из куда большего числа, чем можно было предположить, и это стало неожиданностью не только для меня, но и для противника. Враги бросили на нас как минимум два полных легиона гоплитов, поддержанных несколькими легионами мелких бойцов, а также несколько сотен ашуков. Но 23-й, упершись, уже переварил почти половину армии врага, и у него еще оставались резервы, так как нас не бросили сразу в бой, а оставили позади, дав отдохнуть целых полчаса. Затем, собрав новую группу из приданных ему бойцов в количестве не меньше сотни, Тогас получил указание от командования и повел нас для удара во фланг. Противник активно вводил новые отряды в бой, и нам нужно было немного подрезать ему крылья, что мы и сделали. Вырезав небольшие заслоны мелких в лесу, мы ушли на несколько километров от битвы и, развернувшись, ударили в тыл одному из свежих легионов мальков, первым же залпом фаерболов уничтожив несколько сотен солдат врага. А удар сотни прокачанных бойцов довершил разгром, по сути, поставив точку в данном сражении. Несколько легионов врага, воодушевленно сражающихся впереди, еще не знали, что смерть уже стоит у них за спиной. Так сколько бойцов в легионе, Тогас, всматриваясь в тени сражения впереди, спросил я у командира. Полнокровный легион, хах, времен древних, это сейчас гоплитов мало, условия слишком жесткие, для нашего выращивания, а тогда было все гораздо проще. Те, кто ниже 15-го вообще не считались достойными участия в войнах. Тогас стоял рядом, протирая оружие. 5000. Моему удивлению не было предела. Ха-ха-ха. Тот расхохотался, довольный моей изумленной морде. Все так, гоплит кот, все так, а как удивляется наш враг, ты не представляешь. Проверку ты прошел, показал себя достойно. Так что знай, это не нас заперли на планете с ними, это их заперли с нами. Глава 13. Никакого морального удовлетворения. Весь праздник испортили. Бойня, в которой я участвовал следующие пару часов, ничего кроме мелких трофеев мне не принесла. Ни одного вшивого гоплита, или еще кого помощнейского можно снять богатую добычу. Мне даже пару секунд было жалко этих существ, загнанных в угол и отчаянно пытающихся понять, что происходит. Полнейший, тотальный разгром. На этом поле боя легло минимум 30 тысяч бойцов, и при этом 23-й потерял чуть больше 200. Потрясающий размен. Не знаю, где я это слышал, но то, что врага надо удивлять, это правда. И сегодня у них был день удивления. Распотрошив всех, кого только можно, я смог найти и выпросить себе два десятка раненых или практически при смерти людей, над которыми провел обряд превращения в калидр. Тогас сначала был крайне недоволен моими действиями, но вышестоящее начальство разрешило. И в итоге сейчас вокруг меня стоят 24, отожратых до максималки калидра, половина из которых ударники. Еще бы, столько мяса вокруг. Вот их уже заценили серьезно. Система дала им имя, что произнес я, обозвав калидр, и несколько секунд думала, что вывести в статусе и уровне. В итоге я стал обладателем небольшой стаи бойцов 15 уровня. Тогас и несколько других бойцов легиона даже устроили спарринги с моими братишками, которые показали, что в ближнем бою стая стоит того, чтобы уважать ее силу. Сдерживать ярость своих новообращенных братьев было трудно. Поэтому я пошел проситься в авангард выступающего через сутки после сражения легиона. Неплохо. Я читал о подобных мутациях. Лотос, давно уничтоженный, был славен ими, до моих бойцов снизошел даже тысячник легиона, Катаса. Разрешаю идти в авангарде, не нужно, чтобы такие игрушки застаивались в походе, когда врага вокруг хватит на всех. Сколько говоришь, у тебя есть еще порции этой жижи? Все потратил, а чего жалеть, от них зависит моя жизнь сейчас. Врал я, конечно, но и я, и Катаса это прекрасно понимали. Очень уж осведомленный мне попался рептилоид. И про Лотоса знает, и с мутантами подобными знаком. Жаль, я бы купил пару пробирок, если случайно, повторюсь, случайно обнаружишь у себя завалявшуюся, не трать, я выкуплю за 10, нет, давай за 20 тысяч, чтобы было гораздо интереснее искать. Тогас, выступайте, нечего ждать остальных. Катаса, позволь спросить. Увидев кивок Тосиника, я задал вопрос. Это был небольшой кувшин, найденный мной в одной из пещер нейтральной планеты. Я и сам мутировал подобным образом, только сохранив разум и память. А можно повторить подобное? Сложно сказать. Сами технологии найти можно, запиши мой идентификатор, и когда мы вернемся в систему, напомни. Такие технологии могут быть на центральных планетах, но они не слишком популярны. Как ты понимаешь, это звери, недисциплинированные, неспособные к обучению и простейшей магии, неплохие бойцы. Но против десятка опытных ветеранов легиона я бы на калидр не поставил и ногтя. Ты знаком и историей трех, тех, кто основал систему. Увидев мой отрицательный ответ, рептилоид продолжил. Зайдешь ко мне после похода, я выдам тебе учебник. Советую прочитать. На этом беседа закончилась, и я снова оказался в ебаном аду. Естественно, пошел дождь, куда без него. Разгромив войска противника и выяснив, с кем именно мы наконец-то воюем, руководство легиона соизволило сообщить об этом и нам. Картина складывалась пугающе объемной. Как минимум 5 сущностей, окружающих систему, объединились в союз и напали на нас со всех сторон. К ним примкнули сотни нейтральных миров и агломераций, что по суммарной силе и площади территории контролируемых пространств было почти вдвое меньше, чем, собственно, сама система. Она же, в свою очередь, являлась одной из крупнейших сущностей всей Вселенной, подчиненный правилам игры. Не знаю, на что рассчитывал противник, но останавливаться он точно не собирался, стараясь как можно быстрее захватить большее количество планет или хотя бы зон контроля, словно ставя на эту атаку все, что у него есть. Или в будущем нас ожидал еще один сюрприз. Но это было еще не все. союзные пространства или те, с кем поддерживались дружеские отношения, оказались атакованы другими врагами и союзами. Судя по всему, начался грандиозный конфликт, охватывающий почти всю Вселенную. Кажется, Арма наконец дождалась своего часа. Не удивлюсь, если именно они и идут под общими знаменами врагов системы. Тем лучше для меня, меньше проблем с этими уродами. Это ведь начало новой великой войны. Не удержавшись, я спросил у командира. Нет, не думаю. Война, конечно, будет жаркой, глобальной, но для великой войны не хватает главного, настоящего врага, ответил Илая, как обычно находящийся рядом с командиром и, видимо, более осведомленный. Если рассматривать это отстраненно, не привязываясь к нашим личным проблемам, то это скорее гражданская война, внутри одной общей территории, связанной едиными правилами. Это прелюдия к третьей войне, без которой, как считают аналитики, не обойтись. Они ожидали ее начала лет через 20, но, видимо, что-то изменило эти планы. А кто был врагом в первый раз? Хотя подожди, дети восстали против своих родителей. Молодец, немного разбираешься в истории, кивнул Илая с одобрением. Когда предтечи уничтожили или загнали во тьму палачей и исчезли, оставив нам игру и правила, новые боги достигли предела своего возможного развития. Больше некуда было стремиться, и тогда случилась Вторая Великая Война, которая по своей сути была эволюцией богов через поглощение слабых. Сила миров вне игры остановила экспансию первых богов. Илая замолчал, предоставляя мне возможность осмыслить его слова. Я уже почти не помнил ту душную историю, что мне затирал демон из торгового мира. Так, общие черты, совершенно никак не повлиявшие на мое знание о окружающей меня вселенной. Выпустить бы кишки этой твари, это было бы гораздо приятнее, чем слушать лекцию. Я оскалился, представляя, как выглядит демон мертвым, как я медленно пожираю его сердце вместе с зерном. Я надеюсь, у этой твари есть сердце, которое надо сожрать. Теплое, нежное. Стоп, мысли ушли в сторону. Сейчас мне надо думать не об этом, хотя это и приятно. Мне надо знать, что может быть дальше и к чему готовиться. Илая мне поможет в этом. Тот тем временем увлеченно продолжал, причем вдохновенно, очевидно, что тема ему нравилась и знал он по ней очень много. Те, кто в итоге обрели новую силу, перестали быть существами и принадлежать какой-либо расе или виду. Развоплотившись и объяв собой огромные территории, они напрямую получили доступ к каждой крохе энергии, что находится на них, и они максимально оградили дальнейшее развитие как других богов, так и тех, кто идет следом. Нас лишили технологий, способных испепелять планеты и звезды, да, вздохнув, Илая продолжил. Нас лишили всего, и прежде всего бессмертия, что изначально полагалось всем, кто вступил на путь игры, добровольно или нет, а вот это уже что-то новое. Про бессмертие я не слышал ничего. Подожди, какое бессмертие? Перебил я, теперь уже жадно ловя каждое его слово. Я слышал, что Мор умеет делать подобные штуки, артефакты или что-то в этом роде. Илая взглянул на меня с легким укором, словно разочаровавшись в моей ограниченности. Однако его выражение быстро смягчилось, и он заговорил тише, будто раскрывая давно забытую тайну. Мор, да, он был безумцем, набравшим силу, но его удалось удержать вовремя. Он мог стать великой сущностью, но ему не дали. А бессмертие это совсем иное. Его подарили предтечи, прежде чем уйти из нашего мира. Каждая душа, рожденная во вселенной игры, изначально имела способность перевоплощаться после смерти. Об этом редко говорят, и мало кто знает истинную суть, но такова правда. Души сохранялись, и, достигнув определенной силы, любая личность могла вспомнить все, что было в прошлых жизнях, и переродиться в новых мирах, сохраняя все знания. Это была величайшая задумка игры. Разум должен существовать всегда, и разум должен развиваться всегда. Два первых правила. И эти правила первые боги смогли обойти. Сказать, что слова Илаи потрясли меня, это ничего не сказать. Я не ожидал ничего от исторической лекции, кроме закрытия определенных брешей в знаниях. Но такое. Кажется, я лишь начинал осознавать, какую грандиозную идею игры он сейчас раскрыл. Жизни, прожитые без конца, где сущности могут восставать вновь и вновь, сохраняя опыт и знания. В то время как я пытался осмыслить услышанное, рядом раздался голос Тогаса, звучащий с оттенком недовольства. «Илая, ты сейчас рассказываешь коту не то, что ему нужно», — пробурчал он, не столько с упреком, сколько с легким намеком. Лучше бы вы убрались отсюда и говорили где-нибудь подальше. От твоих знаний мои уши скоро пухнуть начнут. Воину такие вещи ни к чему. И тебе, кот, они тоже ни к чему. Это почему еще? Обиженно возразил я. Мне очень даже интересно. Быть умным не повредит. Тогас фыркнул, не скрывая скепсиса. А смысл? Мир несправедлив. А ты, воин, живи, сражайся, умирай достойно. Зачем тебе знать то, что изменить не получится? Это не для тебя. Такие вещи важны лишь для тех, кто ждет разрушителя. Чтобы не стоять над душой у командира и не привлекать лишнего внимания, мы с Элой отошли в сторонку, и он продолжил рассказ. В его словах я начал находить нечто, что заставляло смотреть на прошлое с новой стороны. Некоторые события неожиданно начали выстраиваться в логическую цепочку, словно кусочки мозаики. Перевоплотившись, боги обошли изначальные правила игры, пояснил Элая, голос его звучал серьезно. Они стали своего рода прослойкой между инфополем игры и реальностью, паразитами на живом существе вселенной, повисшими между мирами. Они вобрали в себя весь поток энергии, сжирая ее и растворяя в себе, отсекая миллиардам разумных шанс на продолжение жизни в другой ипостаси. Каждый из них стал прожорливым чудовищем, не оставляющим следов для других, жадно поедающим любой источник энергии. И все это, ради одного, всеобъемлющего правила первых богов, вечной экспансии. Эти слова раскрашивали мир по-другому. Мне казалось, я начинал понимать, почему Вторая война имела такие разрушительные последствия. Теперь я видел, как отчаяние и жажда силы вели богов на путь разрушения. Нет добрых и щедрых, есть только твари, которые умеют только жрать и ничего больше. Любой их дар – это всего лишь возможность получить для них больше, твари. Но именно слишком активная экспансия и привела их к катастрофе, продолжил Илая, словно читая мои мысли. В местах, где пространства разрывались, оставались независимые миры, которые могли надеяться, что жизнь на их планете будет не последней, что есть шанс на перерождение. Именно поэтому Вторая война и вспыхнула, и именно из-за нее внешние силы, пришедшие из-за пределов игры, смогли остановить экспансию, загнав первых богов в угол и не давая им выбраться. Тем не нужна была мелочь под ногами, когда еда вот она, протяни только руку. Голод толкнул их на этот путь, и он же привел их к падению, превратив их в то, чем они стали, в сущности, полностью подвластные вечной жажде энергии. Подожди, а как же зерна? Насколько мне известно, это предтечи создали их, чтобы заключить души живых разумных существ в особую форму, собрав их энергию, их сущность, в одном месте, задал я вопрос, вновь ощутив, что передо мной открывается еще одна незнакомая часть Вселенной. Все верно, кивнул Элая. Только сжатая в зерне информация о существе могла попасть в базы Вселенной игры, сохраняться вечно и достичь перерождения. Я сейчас говорю не о тех, кто шел по пути силы, поглощая зерна и лишая своих врагов права на новую жизнь. Предтечи не задумывали игру как вечную бойню ради новых богов. Они надеялись, что разум возобладает над жаждой силы. Видимо, ничему их не научили палачи с детишками. Возможно, или мы попросту не знаем истинных причин, ответил Илая. Его взгляд становился задумчивым, словно он пытался найти следы утерянной истины. Но одно можно сказать точно. Первые правила игры не предусматривали убийство разумных. Их переработали позже сами игроки, поняв, что с разумного существа можно добыть больше энергии. Хотя здесь историки и ученые до сих пор спорят. Одни считают, что нашим предкам, попавшим в жернова игры, нужно было стать сильнее, чтобы защититься от тех, кто может прийти извне. Другие же утверждают, что хорошее начинание сгубило жадность и жажда власти. Я задумался на мгновение и задал следующий вопрос. А что насчет внешних врагов? Если они обладали оружием, способным уничтожать звезды и планеты, почему они не уничтожили саму игру? Почему не довели дело до конца? Ведь если смогли остановить, значит научились бить так, чтобы желания двигаться дальше не было. Их природа до конца не ясна. По сути, они тоже дети предтечей, только не успевшие попасть в игру. Они смогли остановить экспансию, но так и не вернули ни одной планеты, захваченной игрой. Любой, кто заходит на наши территории, вынужден подчиниться правилам. Для внешних врагов в атаке на игру не было бы смысла, они научились бороться с нами, но не одерживать победу. Ну и само собой экспансия игры не останавливается, она просто стала очень медленной. И это при том, что половина вселенной игры практически является нейтралами и не имеет хозяев. Боги до сих пор атакуют внешние территории, стараясь добавить новой энергии в нашу Вселенную. Наместники регулярно пытаются вырваться из игры, найти новые миры и присоединить их к игре. И, кстати, ты ведь теперь понимаешь, что такое Третья Великая Война. Илая замолчал, его слова оставили меня в раздумьях. Если рассуждать логично, то картина выстраивалась следующим образом. Получается, сначала начнется большая заварушка внутри Вселенной игры, проговорил я, собирая мысли воедино. Конфликт приведет к тому, что одна сущность подчинит себе все пространство, и тогда врагом станет тот, кто находится вне игры. Иными словами, Третья Великая Война – это просто новая попытка активной экспансии, но на этот раз с единой армией под знаменем одной сущности против тех, кто, с другой стороны, так, раз не получилось по отдельности, то все вместе, верно. И если ты не окажешься под покровительством той сущности, что победит, ты станешь кормом, и деваться тебе будет некуда. Я не пытаюсь тебя агитировать или убеждать, просто объясняю, как может сложиться ситуация. Возможно, мы сейчас находимся в той самой заварушке, в которой определится сильнейший. А значит, все те, кто считал себя нейтральным, просто торговцем или мелким паразитом, включая таких, как Белый Бог, если тебе знакомо это имя, обречены, потому что пространство игры станет единым, и править будет только одна сущность.